Тот, кто сумел проникнуть в стиль мышления людей тех отдаленных времен, смог бы сделать верные выводы из интереснейших источников, которыми располагают исследователи, а именно из наскальных рисунков, мифов, легенд и сказаний. Анализируя все это, следует иметь в виду, что мы не знаем точно, когда именно они были созданы. Кроме того, мифы и другие предания менялись при их многократном пересказе, пока не приобрели современную форму. Добавления и пропуски могли сильно исказить их первоначальный вид. Ирен Зенгер-Брэд указывает на три повторяющихся в легендах родственных мотива, которые, пожалуй, заслуживают тщательного исследования. Первое. Существование учителей-наставников, называемых также спасителями, которые, подобно богам, живут на небе и регулярно навещают людей. Второе. Представление о посредниках между богами и людьми, ангелы или посланники. Третье. Стремление земных владык утверждать божественность своего происхождения. Интересны также истории о браках между богами и людьми. В связи с этим многие исследователи задавались рядом вопросов, а именно, почему люди изображали ангелов в виде существ с крыльями, спускающихся с небес? Почему они полагали, что обитель богов находится где-то за облаками? И почему так стремились установить свое родство с этими небожителями? Что подразумевалось под понятием «полубог»? Почему многие из богов считались смертными? Почему до поклонения этим божествам люди обожествляли силы природы? Что заставило наших праотцев верить, что наиболее достойные люди в награду за свои поступки и подвиги после смерти попадут на небо, или что такие избранники, как, например, Плеяды, Кастор и Полидевк, превратились в звезды в далеком космосе? Неужели все это можно объяснить лишь тем, что солнечный свет, грозы, дожди и тому подобные природные явления всегда казались прочно связанными с небом? Несмотря на множество попыток разрешить эти вопросы, они по-прежнему остаются без ответа. Скрупулезное исследование многочисленных библейских мифов, сказаний и древних письмен обнаружило, правда, и прежде всего в легендах о спасителях, некоторые признаки возможных межпланетных контактов. Однако всем сомнительным случаям можно было бы дать самые разные объяснения, так что о доказательствах в данной ситуации говорить не приходится. Как настойчиво цепляются сторонники доисторических контактов с инопланетянами за мифы и легенды для подтверждения своих гипотез, видно уже по заявлениям упомянутого ранее француза Луи Повелла, предшественника Деникена. С помощью археологии едва ли можно обнаружить серьезные доказательства. Более вероятный путь — это систематический анализ мифов и легенд древних народов. В уже цитированных аргументах в пользу возможных событий на основе астрономических фактов и старых текстов Винфрид Петри анализирует усилия Деникена истолковать мифы и библейские сюжеты в своих целях. Арсенал религиозных текстов и легенд настолько богат, что в нем очень легко обнаружить искомые факты, однако эти факты сами по себе еще ничего не доказывают, ибо исследователь должен рассматривать все их во взаимосвязи и не имеет права произвольно вырвать какой-либо один из них из цепи событий. Так, например, в мифах, наряду с путешествиями на небо, речь часто идет и о посещениях преисподней. Если уж допустить возможность аргументации, подобной той, что использует Деникен, то нужно как-то объяснить и контакты с божествами подземного мира, также, по-видимому, внеземными разумными существами. Например, согласно религиозному учению джайнов, место обитания людей на земной поверхности находится в центре симметричной многоярусной системы небес и преисподней. Толкование этих преданий а-ля Деникен должно бы тогда дать право на существование не только представителям небесного царства, астронавтам, но и обитателям подземного мира, чудовищам океана, различным гномам и прочим аналогичным персонажам. Примечание.